Девы просвещения или просвещенные девы. Но все-таки особо гордился Бицкой созданным им в 1764 году учебным заведением для бедных дворянок, воспитательным обществом благородных девиц, Смольным институтом, дававшим девушкам лучшее по тем временам образование. 5 мая 1764 года последовал указ о передаче институту Воскресенского девичьего монастыря. Этот монастырь, более известный как Смольный, был основан императрицей Елизаветой Петровной в 1748 году. Петербургу повезло, что строил монастырь настоящий гений Бартоломео Растрелли. В деньгах его не ограничивали, и он создал шедевр. Все специалисты восхищаются тем, как Зодчий сумел объединить принципы итальянского барокко с началами русской монастырской архитектуры. К 1764 году монастырь должен был принять первых монахинь, но этого не произошло. В его жилые корпуса вселился Смольный институт. Эти корпуса опоясывали собор, в них-то и поселили первых воспитанниц и их воспитательниц. Подготовленный Бицким устав воспитания 200 благородных девиц предписывал брать в институт только дворянок, православных, независимо от их состояния. Причем кто из них беден, а кто богат, знала только начальница института Софья де Лафон. Родители же давали письменное обязательство, что не возьмут дочерей из учреждения до достижения ими 12 лет и даже не будут их видеть. Общество без особого понимания встретило начинание Бицкого и Екатерины. Какое у девки должно быть образование? Все это одно баловство. Мальчики и те воспитывались тогда кое-как дома. Образ Митрофанушки из недросля Фонвизина с его прилагательной дверью потому-то и стал так популярен, что таких Митрофанушек в России было полно. А тут образование для девиц. Зачем? Между тем в Смольном начиналась новая эпоха русской педагогики. На смену насилию, обычному для традиционной школы, пришли другие начала воспитания и обучения. Бицкой считал, что воспитательнице надлежит быть любимой и почитаемой всеми, иметь всегда хорошее настроение, передавать его ученицам, а особливо молодым девицам, дабы сим способом отвращен был и самый вид всего того, что скукою, грустью или задумчивостью назваться может, не поступать с ними суровым и неприятным образом. При этом наставница надлежала не отягощать незрелый еще разум излишними понятиями, не дозволять девицам читать вредных, развращающих их души книг, видеться и разговаривать со скверными, злыми людьми. Нужно всегда помнить поговорку «случай делает вора». А вообще в деле образования следует руководствоваться такими началами – старанием, искусством и трудами нечувствительно достигнуть знаний, приводить к учению, подобно как в приятное, украшенное цветами поле. Можно было бы посмеяться над педагогическими принципами Бицкого, но лучше не будем этого делать. История нашего железного века показала, что по сравнению с предками из 18-го столетия мы не стали ни добрее, ни лучше, а даже наоборот, злее и хуже. В мемуарах о жизни Ленина в Смольном, который в 1917 году стал штабом революции, говорится, что он с удивлением смотрел в окно на беззаботно играющих в саду девочек в одинаковых пальтецах. Это были последние смолянки. Так неожиданно встретились два мира. Мир добра, который пытался строить на русской земле Бицкой, и мир насилия и зла, который смог все разрушить до основания. Иван Иванович Бицкой был попечителем Смольного института и много делал для живших в нем детей. Он приучил императрицу Екатерину и знатных особ приезжать в Смольный. Девочки с молодых ногтей росли на глазах государыни, и она многих из них очень любила. Бицкой тоже. Вот тут-то и начинается еще одна драматичная история. «Почти сирота» или «Его сокровище». Среди девочек, привезенных в 1765 году в Смольный институт из самых бедных дворянских семей, была и шестилетняя Глаша Алымова. Коротенькая, как заячий хвостик, жизнь девочки была трагична и горька. «Нерадостно было встречено мое появление на свет», – писала она в старости в своих записках. «Дитя, родившееся по смерти отца, я вступила в жизнь с зловещими предзнаменованиями, ожидавшей меня участи. Огорченная мать не могла переносить присутствие своего бедного 19-го ребенка и удалила с глаз мою колыбель. Только через год мать уговорили хотя бы взглянуть на младшую дочь». Смольный институт с его доброй директрисой Софьей Ивановной де Лафон и попечителем Иваном Бицким заменили Глашеньке дом и семью. «Алимушка», как называла ее часто навещавшая Смольный Екатерина II, сразу тронула сердце Бицкого. «С первого взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала предметом его нежнейших забот, целью всех его мыслей. Все умилялись трогательной привязанности 60-летнего Бицкого к девочке и полагали, что он ее удочерит. Это чувство в Бицком казалось неожиданным. Он слыл человеком мрачным, неприступным, никогда не был женат и жил уединенно в богатом доме на набережной Невы. Суровость Бицкого, белой вороны в среде высшего света, была защитой от возможных оскорбительных намеков на его происхождение. И, вероятно, по этой же причине он так широко открыл свое сердце беззащитному, одинокому ребенку. Однако, как показало время, кроме естественного порыва одинокой души к другой обиженной жизнью душе, был еще и расчет вполне в духе идей просвещения. Оказывается, Бицкой не собирался удочерять Алымову, а мечтал на ней жениться. Если в долгой жизни, думал Бицкой, ему так и не встретилась женщина, которую он мог бы полюбить, то ее нужно воспитать с молодых ногтей. Алимушка и казалась Бицкому этим существом. Трезвый разум старого холостяка и его всегда ожидавшее счастье сердце начали долгую работу Пигмалиона, вырубавшего из куска мрамора свою Галатею. Выпуск невест. К моменту выпуска из института в 1776 году 17-летняя Глашенька превратилась в ослепительную красавицу, впрочем, как и многие другие девушки. Они играли в спектаклях, на которых бывала императрица. 5 воспитанниц первого выпуска Смольного особенно были милы государыне. Она заказала портреты этих смолянок Левицкому. Художник был в расцвете своего таланта и создал настоящие шедевры. Мы их можем видеть сейчас в Русском музее. С портретов на нас смотрят живые, милые, веселые лица этих первых детей просвещения: Катеньки Молчановой, Наташеньки Борщевой, Сашеньки Левшиной, Катеньки Нелидовой, а вот эта девушка, перебирающая струны арфы, Глашенька Алымова. Она будет вечно сиять своей шаловливой красотой с этой картины. Последние годы ее жизни в Смольном прошли под неусыпным присмотром Бицкого. Ни срочные дела, ни тяжелый для старика петербургский климат не мешали ему каждый день бывать в Смольном у Алимушки, чтобы увидеть ее улыбку, порадовать подарком, да и просто сказать ей несколько ласковых слов. Работа Пигмалиона явно шла к завершению. 3 года протекли как один день, писала позже Глафира Ивановна. Посреди постоянных любезностей, внимания, ласк, нежных забот, которые окончательно околдовали меня. Тогда бы я охотно посвятила ему свою жизнь. Я желала лишь его счастья. Любить и быть так всецело любимой казалось мне верхом блаженства. Я любила и без всяких рассуждений вышла бы замуж. И вот торжественный день выпуска настал. Стайка прелестных смолянок выпорхнула из ворот Смольного в большой свет.